Глава третья. Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними, и в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим». Юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет: «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею». А он с клятвою скажет: «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа». Так рушился Иерусалим, пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притеснители народа моего, дети, и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги и ожерелья, опахала, увязла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, песни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, платки и кошельки, светлые, тонкие епанчи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне, и будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная».